«Да», — сказал Алексей Петрович. «Проходи, присаживайся». Я последовал его предложению, присев на стул возле резного стола. «Первым делом», — начал он, — «хотел поблагодарить за сделанное. Я не буду лукавить, говорю, как есть. Не знаю, чем бы кончилась вся эта история, не окажись ты рядом. Твои знания и навыки спасли не одну и даже не 10 душ в этом городе. А сколько жизней ты спас среди солдат, я боюсь представить». Он умолк, отвернувшись к окну. Было видно, что такая речь ему дается, если не с трудом, то в новинку. Я молча ждал, не прерывая его монолог. «Возможно, что мою в том числе», — добавил он спокойно и повернулся ко мне, после чего сел за стол. «Я просто хотел предотвратить кровопролитие», — сказал я так же спокойно и ни капельки не солгал. «Мной двигало чистейшее желание выжить и, не буду врать, в первую очередь, я беспокоился о себе. Все остальное было косвенно, но тесно связано. У тебя получилось». Внутри было сумрачно, несмотря на распахнутые гардины и горевшие в люстре свечи, что висели аккурат над нами. Страшно было представить, сколько времени занимает услужек процедуре вечернего подпала всего количества, потому что их там было не менее 100, на первый взгляд. Я пожал плечами. «Служу в интересах государства», — сказал я. Монарх хмыкнул. «Лукавишь, Александр». Я мягко улыбнулся, откинувшись на спинку стула и пожал плечами. Складывалось ощущение, что нам предстоит диалог между двумя старыми друзьями, которые не виделись 1000 лет, а не между царем и каким-то там подмастерьем кузнеца. «Но раз ты заговорил об интересах государства, то я поддержу эту тему. Твой механизм исправно отработал, значит, ты действительно разбираешься в том, что делаешь». Я кивнул головой в знак подтверждения. «Если бы у меня было больше возможностей, больше материалов, то и сделать бы мог гораздо-гораздо больше вещей. Ваше Величество, я сделал максимум при том, что мне было доступно». «Я так и понял», — сказал он. «Честно говоря, когда мне передали твое сообщение рано утром, я сначала даже не хотел слушать. Думал, очередной проходимец. Но меня зацепило то, что ты назвал себя инженером. Слово было мне знакомо, но я точно не помнил его значения. Слишком много воды утекло с тех пор, как император сошел с ума». Он отодвинулся от стола, после чего наклонился и открыл нижний ящик. По звукам шуршания я понял, что он что-то вытягивает оттуда, после чего глухим тяжелым бум опустил на стол. Этим что-то оказался толковый словарь, настолько пожелтевший и выцветший, что было страшно, но я даже брови поднял от удивления. Каждая страница его была заламинирована, что, видимо, и спасло этот раритет конца 20-го, начала 21 века от разложения. «Но я кое-что узнал», — продолжил монарх, — «поэтому и приказал привести. Знаешь, Саша, я мог совершить самую большую ошибку в своей жизни. Перед каждым из нас в жизни иногда встает такой выбор, Ваше Величество. Мы стоим на перекрестке, который решит судьбу, и любой выбор может оказаться верным, только итог будет разным». Он ничего не ответил, задумчиво стуча пальцами по столу. «Ты сможешь сделать рабочий механизм той штуки, которую создал сегодня?» — спросил Алексей Петрович, подняв взгляд на меня. «Я имею в виду, который ты назвал таким звучным словосочетанием, огнестрел». Этот вопрос мне не понравился от слова совсем. Все в нем говорило «нет», кричало, что ни к чему хорошему создание оружия не приведет. Хотя когда вообще приводило, Ваше Величество, начал было я, но монарх меня перебил. «Наедине можно просто, Алексей Петрович», — уточнил он. «Продолжай». Я кивнул. Что-то мне подсказывало, что такую вольность не знают ни его слуги, ни даже приближенные. Я понимал, что царь Алексей пытался меня расположить к себе. Он понимал своей головой, что я не здешний, что для меня чуждо все, что здесь происходит и сам монарший строй, в частности. И если это не случайность, а намеренный ход с его стороны, то царь прекрасно понимал людей и в наши дни мог бы стать неплохим психологом или революционером, родись он в 18 веке. «Благодарю вас, Ваше Величество», — ответил я. «Что касается вопроса, позволите высказать свою мысль». Он кивнул. «Мне не хотелось делать оружие сейчас. Это займет слишком много моего свободного времени. А тем более делать оружие для безграмотного народа. Они же будут хуже, чем обезьяна с гранатой. Алексей Петрович, я буду говорить на чистоту». Я посмотрел на него прямо, глаза в глаза. «Рано. Ваши поданные не готовы. Что ты имеешь в виду?» Тень изумления проскочила на его лице. «Хороший знак. Он готов слушать, а не гневаться только потому, что я пошел вразрез с его мнением. Народу нужно просвещение, Алексей Петрович. Дремучий народ, хуже допотопных людей. Вы сами сказали, что они способны выдумать чего-нибудь, а затем раздуть из проблемы размером с муху, целого слона. Представьте себе бескультурных жадных пьяниц, у которых в руках найдется оружие, способное мгновенно убить с дистанции. Представьте себе вашего дворника или садовника, да что там, просто любого нищего из переулка, который нашел оружие. Он может убить кого угодно. Я слегка наклонил голову, продолжая смотреть ему в глаза и слегка понизив тон. Даже вас, ваше величество. Он приложил руку к заросшей щетиной щеке и почесал ее, щуря глаза, словно взвешивая мои слова. «Вы готовы на это?» – спросил я у него. «Готовы рискнуть? С чего ты взял, что так будет?» – спросил он с недоверием в голосе. «Что именно? Откуда у нищего оружие?» – уточнил монарх. Я улыбнулся, откинувшись на спинку стула и сложив руки на животе. «Ваше Величество, Алексей Петрович», – настоял он. Я вздохнул. «Алексей Петрович, ваши подданные ничего не знают об оружии. Они будут бросать его где попало, забывать, терять, на спор стрелять в яблоко, которое установит на голову соседской дочки. Я не говорю, что все ваши люди полные идиоты, но как показала практика». Я замолчал, на мгновение схватив осознание, насколько я близок к истине. «Я человек, заставший человечество почти на заре своего превосходства. Наука шагала километровыми шагами, прогресс, казалось, невозможно остановить. Уснув в криокамере, я проснулся в феодальном строю через 400 лет, где мы свернули не туда, и после такого я не имею права сказать, что многие из жителей в мире простофили». «Могу. Чего смеешься?» – спросил монарх. «Посмотрите на меня, Алексей Петрович. Я видел то, что было раньше. Моя память все еще затуманена, но кое-что уже проясняется. И я могу сказать, что, если бы люди не делали глупостей, мы с вами не сидели бы за этим столом при таких условиях». Мне показалось, что мои слова нашли отклик в его мозгах и сердце. Царь Алексей Петрович сидел с задумчивым видом, подперев подбородок кулаком. Не знаю, сколько мы сидели, но мозг услужливо подсказал, что за время нашего молчания стрелка настенных часов тикнула ровно 94 раза. «Что ты предлагаешь?» – наконец спросил он. «Нужно развитие, прогресс. Если вы опасаетесь революции или...» «Я ничего не опасаюсь», – перебил он меня. «Продолжай. Или того, что умные подданные будут поддавать критике ваши решения, то не обязательно делать из них профессоров из всех и каждого, но обучить горожан элементарной грамоте, дать задание в помощи мне по обустройству города, проведению электрификации, чтобы избавиться от свечей, чтобы уйти от ручного труда. Это все поднимет их общий уровень грамотности. Шаг за шагом мы сможем подойти к тому, чтобы каждый из жителей здесь в вашем государстве был способен владеть оружием и готовым отдать жизнь за своего монарха». Я пытался переубедить царя, потому что отчасти действительно опасался хаоса, который может возникнуть среди малограмотного населения, у которого появится огнестрельное оружие, а еще и потому, что мне было чем занять почти все свое свободное время. Уж лучше я буду развивать город и параллельно свою лабораторию, в которой смогу искать решение своей проблемы, а не тратить огромный пласт времени, чтобы разработать примитивный пистолет, к которому даже патроны сейчас почти нереально сделать, потому что пороха нормального тут нет, гильзы не наштамповать и вообще получится максимум мушкетон, стреляющий мусором из широкого дула. «На бумаге звучит хорошо», — сказал он задумчиво. «Но можешь ли ты дать гарантии?» Странный вопрос, провокативный. Этот человек явно испытывал меня, прощупывал со всех сторон, словно я был на приеме у психотерапевта. «Никаких гарантий, Алексей Петрович, ровным счетом, как и в вашей теории о вооруженных безграмотных крестьянах». «Туши», — ответил монарх, разведя руками, — «мне нечем крыть». Я отрицательно покачал головой. «Я не соревнуюсь с вами в остроте ума, ваше величество. Я пытаюсь оптимизировать планы с сложившейся ситуации. Хочешь сказать, что ты действуешь, как ментат?» «Прошу прощения», — удивился я новому слову, значение которого не знал. Царь как-то хитро ухмыльнулся. «Забудь, что я сказал. Видимо, в ваше время такого не было. Давай сделаем шаг назад. Что тебе нужно, чтобы начать, как ты говоришь, производить твой прогресс?» Я задумался, нахмурив брови. «Хороший вопрос. Люди, — сказал я, — это самое ценное и важное. И материалы. Я могу дать тебе самых лучших людей». Прозвучало, как бравада, но я не обратил внимания. Не надо самых лучших, дайте работящих. Сколько? Я задумался и понял, что не знаю. Я не знаю, с чего начать на данный момент. Не знаю, с какого бока подойти к решению вопроса, потому что я не брался как следует его анализировать. У меня есть Великий Новгород, обнесенный высокой стенок с одними центральными воротами и башнями по периметру. У меня есть Средневековье, в котором невесть, что творится за стеной, и дикий люд, не способный отличить физику от черной магии или колдунства. Я коротко хохотнул, затем еще раз и еще. Не знаю, Ваше Величество, мне нужно подумать. Хорошо, внезапно сказал царь, времени у тебя полно. И тут он ошибался. Я подавил желание заржать, сделав вид, что закашлялся. У меня было отнюдь полно времени. Но разве монарху об этом скажешь? Мои слабости должны оставаться только со мной, если я не уверен, что человек на моей стороне. А Алексей Петрович преследовал сейчас только свои цели и интересы. Но не затягивай, сказал он. В идеале послезавтра мне нужен от тебя план. Послезавтра будет, ответил я. К тому времени уже точно буду понимать, сколько людей нужно и с чего следует начать. И тут меня осенило. Оставался самый главный нерешенный вопрос, который нужно урезонить. Ваше Величество, но есть один нюанс. Монарх поднял брови от удивления. Какой? Я все еще являюсь преступником, который де-факто должен сейчас либо болтаться в петле, либо сидеть в темнице. Алексей Петрович хмыкнул, поднимаясь со своего места. «Встань», — скомандовал он. Я поднялся на ноги, в центр комнаты. Отступив на несколько шагов вправо, я оказался прямо там, куда указал царь, не до конца понимая, что происходит. Комнату заполнил шелестящий звенящий звук. «Так клинок покидает ножны», — услужливо подсказал мне мозг. И вправду, сердце на секунду ёкнуло внутри, когда я увидел острие клинка, находящееся в миллиметре от горла. Монарх стоял в шаге от меня, вытянув правую руку, в которой держал острый полуторный меч. Отполированное и идеально заточенное лезвие блестело в лунном свете, пробивающемся через стекло окна. Прекрасная и мастерски выполненная работа. Инкрустированная рукоятка с гардой, на которой был выгравирован семейный герб, а сам эфес заканчивался навершием в виде круга, в котором был крест с небольшим изумрудом. «На колено», — снова сказал монарх. «Мне казалось, что я нахожусь в каком-то фильме. Абсурдность ситуации и навалившаяся усталость сводили с ума. Я встал на одно колено, подобно рыцарю, что служил своего королю многие годы, а Алексей Петрович подошел ко мне ближе. Он плавно опустил меч плашмя мне на плечо. Безземельный и безродный Александр Иванович Кулибин. Я, царь государства Новгородского, Алексей Петрович Долгоруков, торжественно объявляю тебе помилование». Он пронес лезвие над головой и опустил на второе плечо, а также, за проявленное мужество, за защиту города Великого Новгорода от осады войска Романовичей, за пресечение осады и предотвращение множества смертей. Кровь в ушах стучала так, что я едва слышал речь монарха, но при этом четко отдавал себе отчет в происходящем. Одна часть меня спрашивала, почему, вторая ей отвечала. Все логично и закономерно. Алексей Петрович снова перекинул лезвие меча на правое плечо. Я дарую тебе титул барона. Глава 8. Легко ли это было? Хотелось бы мне ответить утвердительно. Но я бы солгал самому себе, ведь легко не было и в помине. Только теперь я начинал осознавать, что мой шанс распрощаться с жизнью на крепостной стене был куда выше, чем я полагал изначально. Теория вероятности утверждала, что подобный исход близок к нулю, но все же ему никак не равнялся. И вот, когда царь Романович извлек из-за пазухи скомканный белый флаг, меня будто молнией пронзило. Эта картинка вспыхнула в моем воображении, как искра в кромешной тьме. Он в любом случае намеревался начать переговоры, промелькнула мысль. Это была подготовка к затяжной осаде. Они собирались измором взять город, дабы вынудить Алексея Петровича к диалогу по прошествии долгого времени. И, судя по наличию осадных лестниц, они бы даже предприняли штурм. Но наличие белого полотнища у Романовича свидетельствовало, что он тоже предусмотрел все наперед. Именно поэтому легко не было. В этом мире было столько непредсказуемых переменных в каждом деле, что все мои теоретические просчеты могли стать фатальными в любой момент. Я глубоко вдохнул, отгоняя беспокойные мысли. Совсем не о том сейчас стоит думать. Кроме того, согласно нашему кодексу, тебе вместе с титулом жалуется поместье в Хмарском, что в 2 часах езды к северу от города. Когда-то там жила иная баронская семья, что занималась тонкой обработкой металла, гравировка, инкрустация, роспись, ты понимаешь, о чем я. Но незадолго до кончины императора, они чем-то прогневили его и уехали далеко-далеко на восток. Нелегкая судьба им выпала, равнодушно отозвался я. Бессмысленно сейчас негодовать на покойного императора за его решение. С тем же успехом можно выйти и бороться с ветряными мельницами, если заняться больше нечем, а у меня планов было не в проворот. «Да нет», — возразил монарх, убирая клинок в ножны и возвращаясь к столу, куда он подевал меч, который так лихо выхватил, я и не заметил. Просто в один момент им надоело молчать, и они воспротивились указу, за что и были сосланы. Он демонстративно постучал пальцем по виску. «Есть время, когда надо молчать, и есть время, когда нужно говорить». Старший Поклонский перепутал час молчания, но бог с ним и с его семьей, надеюсь, у них все благополучно. Поднявшись с колен, не дожидаясь разрешения, я опустился на стул. Я не стал возражать монарху, что совершенно не согласен с тем, что есть время для молчания. Если что-то не устраивает, то лучше говорить об этом. Это не призыв к бунту или революции, нет, это говорит об умении вести диалог, важнейшем человеческом навыке. Но тут же мелькнула и другая мысль. Монарх, политик, его главная задача всегда говорить, когда это нужно, и слушать, когда говорят другие. Об искусстве политических интриг я ничего не знал, поэтому, возможно, что в его случае иногда молчание действительно было золотом. Завтра утром я проведу церемонию твоего титулования и передам людей в твое подчинение. С этого дня, Александр Иванович Кулибин, ты первый и главный инженер государства. Тени от люстры за спиной царя причудливо плясали по стенам. За окном уже отчетливо виднелась бледная луна, тянущаяся к своему зениту. Лицо монарха выражало усталость, а слипающиеся веки и красные белки глаз подсказывали, что он вот-вот потеряет сознание, только успей подложить ему подушку. «Ваше Величество», — спокойно обратился я, — «если у вас нет ко мне больше вопросов». Он распахнул глаза, явно отгоняя накатившую сонливость, и провел рукой по лицу. «Да, час уже поздний», — произнес он, — «я отдам приказ, чтобы тебя проводили домой». От одной только мысли, что меня снова будет сопровождать этот назойливый паж-гонец, меня пробрала дрожь. Клянусь богом или другой высшей силой, устроившей весь этот кавардак в мире, если я проведу с ним еще хоть одну минуту, я его прикончу. «Не стоит, Алексей Петрович», — вежливо отказался я, поднимаясь со своего места. «Тут недалеко. Пусть ночь темна и полна ужасов, но я справлюсь». Я одарил монарха теплой улыбкой, убеждая, что ничего страшного не случится. Да и в конце концов, разве не царский патруль каждую ночь ходит по улицам и кричит? 12 часов ночи и все спокойно? Царь усмехнулся, скрестив руки на груди. Тень веселой ухмылки проскользнула по его лицу. Надо будет отдать приказ, чтобы они прекратили это. На все ваша воля, Алексей Петрович, отозвался я и поклонился. Доброй ночи. Развернувшись на пятках, я вышел из помещения и направился к выходу из поместья монарха, бесшумно ступая по ковру, которым были застелены все полы, вплоть до лестницы в главном холле, я спустился и покинул царский дом. Ночной город встретил меня прохладным воздухом. Несмотря на разгар лета, я почувствовал, как от свежести по телу побежали мурашки. Я поежился, так как был одет лишь в легкую футболку с коротким рукавом. «Ничего, сейчас по пути согреюсь», — подумал я. Быстрым шагом я направился к своей кузнице. Где-то вдалеке кричали ночные птицы и тявкали лисы. Жизнь под покровом ночи продолжала идти своим чередом, даже когда все горожане давно заперли ставни и двери на засовы. Тем, кому рано утром идти в поле, уже видели пятый сон. До кузницы я добрался без происшествий, хотя мозг то и дело подбрасывал пугающие образы. То из темного переулка на меня нападают бандиты, то какая-нибудь чупакабра, после встречи с которой от меня и мокрого места не останется. Тело валилось от усталости, но сна не было ни в одном глазу. Я тихо вошел в кузницу, прикрыв дверь, после чего прошел по коридору, переступая скрипучие половицы, чтобы не разбудить Михалыча, и прошел в мастерскую, ту часть дома, где я тайком сооружал свою лабораторию. К этому моменту здесь не осталось ни следа моего труда. Все чертежи и расчеты были разорваны или сожжены. Подтверждением служили рукописи, что лежали в корзине у рабочего стола, истлевшие на три четверти. Даже если бы я очень захотел, я бы не смог их восстановить, а значит, придется все переписывать заново. От верстака остались лишь отверстия в столе, которыми я крепил его насквозь металлическими шпильками, чтобы не шатался. Я провел рукой по шершавой поверхности, ощущая пыль и колючую металлическую стружку под пальцами и глубоко вздохнул. Чувство напрасно потраченного времени глодало изнутри. Словно в напоминание, в черепной коробке возникло неприятное болезненное ощущение. Точно в самой середине серого вещества появился маленький раскаленный шарик, и теперь прожигал голову насквозь, наращивая металлический писк. Мир перед глазами на секунду поплыл. Я уперся руками в стол и закрыл веки, делая размеренные вдохи и выдохи, стараясь стабилизировать состояние, или хотя бы не рухнуть без сознания посреди мастерской. Сколько длился приступ, я не знаю, но, когда я об этом задумался, звона в ушах уже не было. Я открыл глаза и посмотрел на свои руки, сжатые в кулаки. Я даже не заметил, как их сжал, оставив ногтями тонкие борозды в деревянной столешнице. Хорошо, хоть не повредил их и не вогнал занозы. Аккуратно ступая, стараясь не шуметь, я добрался до своей комнаты и упал на кровать. Когда я заходил в мастерскую, спать совсем не хотелось, но это оказалось обманом. Как только голова коснулась подушки, я тут же провалился в темноту, по ощущениям куда более глубокую, чем во время крясна. В голове всплыли отрывочные воспоминания, как я приходил в себя в капсуле. Вернее, мое сознание пробуждалось, я часами витал в нигде и размышлял, пока снова не растворялся вместе с темнотой на неопределенное время. Но сейчас я спал, и сон этот был крепок. Организм сам проснулся до рассвета. Не скажу, что ощутил прилив бодрости и готовности к новому дню после вчерашних приключений, но, однозначно, готов заявить, что выспался и отдохнул. Значит, нужно собираться. Михалыча нигде не было, а из кузницы не доносилось ни звона молота, ни треска пламени в горне. На кухонном столе он оставил кусок вчерашнего пирога и стакан с простоквашей, который я уплел с огромным удовольствием. Переодевшись в свежее белье и одежду, я направился к центральной площади, где уже готовилось торжество. Я не ожидал, что монарх настолько буквально имел в виду проведу церемонию посвящения. Да и мне почему-то думалось, что вчера он все сказал, что хотел. Наверное, обычаи требовали публичного выступления. Рабочие стягивали брусья толстыми канатами и возводили подиум, на котором, как я предполагал, и должно было происходить действо. «Собираетесь принимать поздравления и подарки от царя, молодой человек», — раздался приглушенный голос за спиной. Я резко обернулся, но с легким удовольствием и облегчением увидел знакомую фигуру в балахоне с капюшоном. «Мэтр Скворцов», — воскликнул я, — «но мы же договаривались встретиться у ратуши». Из-под капюшона раздался тихий смешок. «Вы обо мне плохого мнения, если решили, что я пропущу церемонию награждения. Тем более», — произнес он с каким-то юношеским задором, — «что вы это заслужили». «Да нет», — парировал я, — «в том смысле, что я даже не думал, что это действие требует столько внимания». Маг встал рядом со мной, наблюдая за работой плотников. Стучали молотки, звенели колья, скрипело дерево. Мужчины изредка переругивались, когда у них что-то не получалось или перекашивалась диагональ конструкции, из-за чего верхняя площадка не хотела вставать в паз. Все было бы куда менее торжественно, если бы вы уже обладали титулом «молодой человек». А так, как вы безродный, а вернее будет сказать, что кулибины лишились всех своих притязаний еще при императоре, то по нашим законам монарх обязан созвать весь люд и объявить, что вы отныне именуетесь бароном и что к вам, естественно, следует относиться с уважением. «Но для чего?» — искренне недоумевая, спросил я, потому что в свое время все подобные церемонии предпочитал проводить в течение 5 минут по смартфону в государственном приложении. «Сменить фотографию в паспорте, пожалуйста. Расписаться с девушкой, но при этом не идти в ЗАГС и не устраивать застолье, тоже можно. Каждому свое, конечно, но мне так было проще. Нынешнее царство государства малы, Александр, и не так много родов осталось после кровавых междоусобиц, потому что почти все высокородные занимались наукой в старину. А таким образом монарх показывает, что любой житель города за успехи и заслуги может стать родовитым, получить надел и верно служить своему государю и царству». «Логично», — резюмировал я. «Еще как», — подхватил Скворцов. «Схема не идеальна, а критерии отбора у его величества весьма строги, но это дает плоды. Как минимум с вами он не прогадал. Меня не особо занимали монаршие предпочтения в собственных протеже. Пусть выбирает, кого вздумается, лишь бы предоставил мне возможности и свободу в научных изысканиях и экспериментах, иначе я быстро заскучаю». Скворцов отошел к небольшому фонтанчику, где уселся на бортик и поманил меня к себе. Я приблизился к магу, все равно заняться было нечем. «Так о чем вы хотели побеседовать?» – непринужденно спросил он. Мэтр держал посох обеими руками, продолжая наблюдать за ходом строительных работ. «Вы говорили, что у меня есть склонность к магии», – осторожно начал я. «Истинно так. Иногда мне казалось, что мэтр Скворцов умышленно изъясняется лаконично. Сам не знаю, почему. Значит, я могу увеличить свой потенциал». Я услышал, как маг тихонько хмыкнул. Сейчас он снова надвинул капюшон на глаза, так что я мог лишь слышать его реакцию, но не видеть. «Способности есть, это бесспорно», — отозвался он. «Мне необходимо разобраться в магии», — прямо заявил я, — «не только потому, что мне хотелось узнать что-то новое и неизвестное раньше. Вдумайтесь, магия, я могу ее выучить. Вы можете меня помочь с этим? Могу ли я?» — вопросил он с притворным удивлением. «Вопрос следует задавать иначе, молодой человек, вернее спросить, захочу ли?» Я невольно нахмурился, задумавшись. Вопрос и вправду был метким, ведь рунный маг ничем не был мне обязан, и вполне мог отказать лишь потому, что ему не интересно тратить на меня время, или отсутствует желание, или солнце сегодня встало не так, как вчера, или в манной каше попался комочек и испортил настроение на целый день. Скворцов заметил мое молчаливое смущение и усмехнулся. Тихо, хрипловато, словно у него першило в горле. Отдаленно этот звук напоминал мне карканье потревоженного ворона. «Я всего лишь подшучиваю, молодой человек. Простите мой преклонный возраст, но иногда я не могу упустить случая потешить себя. Вы бы видели свое лицо сейчас, а тогда у главных ворот». Он вскинул руку и скрыл ее под капюшоном. Вытирал слезу, вызванную смехом, предположил я. «В наши дни нечасто выпадает шанс развлечься», произнес он, успокоившись. «Но на ваш вопрос отвечу коротко. Да, я могу преподать вам то, что знаю сам. Превосходно. Это прекрасные известия. Теперь остается спланировать все таким образом, чтобы я находил время для занятий со Скворцовым, благоустраивал город и поместье. Я ведь даже не подозреваю, в каком оно виде после столь долгого запустения. И представить масштаб предстоящей работы было трудно. Но рассуждая логически, я понимал, что сил туда придется вложить немало. Рад это слышать, я запнулся. Как мне к вам обращаться? Мое имя покрылось пылью столетий. Едва ли кто-то вспомнит, как меня зовут, да и я сам уже забыл, ответил маг, сделав голос дрожащим, как у глубокого старца. А посему величайте меня по-прежнему. Мэтра Скворцова будет предостаточно. Я равнодушно пожал плечами. Загадочный он, этот мэтр Скворцов. Действительно, как я и подозревал, со своими причудами, но его согласия обучать меня было достаточно, чтобы я не обращал на это внимания. «Тогда, когда начнем?» – спросил я, наблюдая, как площадка для торжества почти приобрела завершенный вид. Рунный маг поднялся с парапета, всем весом опершись на вычурный посох. «Как только приведете в порядок свое поместье, молодой барон», – ответил он мне. «Но начнем, пожалуй, с этого», – произнеся это, мэтр Скворцов слегка коснулся пальцем моего лба, отчего мир вокруг снова завибрировал. Пространство стало белым и густым, словно молочный кисель. Мне почудилось, что я проваливаюсь куда-то. Внезапный шок парализовал меня на несколько мгновений, но когда я понял, что могу двигаться, все равно ничего не видел, кроме безграничной белизны, куда бы ни бросил взгляд. «Удивительно, не так ли?» – раздался голос. Казалось, в моей голове и повсюду одновременно. «Что это?» – изумился я. «Где я?» Чья-то ладонь легла мне на плечо, и я ощутил, как мои ноги с размаху коснулись чего-то твердого. Обернувшись, я снова увидел мага, стоявшего рядом. Капюшон был откинут с его головы, а взгляд направлен прямо, будто он видел цель. Сердце громко билось в моих ушах, а ладони стали слегка влажными от волнения. «Все в порядке», – успокоил меня Скворцов. «Мы в твоем разуме». «Где?» – изумленно воскликнул я, поскольку слова мага были похожи на бред помешанного старика. Но Скворцов лишь таинственно улыбнулся и вытянул руку вперед. «Зри», — молвил он. «Я ничего не вижу», — отозвался я, и мой голос едва слышным эхом разнесся в пространстве. «Если ты не научишься хотеть видеть, юный барон, то в магии тебе не место», — вразумительно заметил маг, щелкнув меня двумя пальцами по макушке. «Смотри внимательно». Я уставился на белую пелену, в то место, куда указывал Скворцов. Но сколько ни силился, Тщетно. А Скворцов продолжал улыбаться, и эта улыбка казалась издевательской. «Значит, в чародея мне не попасть, если не увижу». В груди возникло острое жжение, очень странное и неприятное чувство, будто мне под кожу запустили колючего ежа. Я вперился в белую стену, пытался пронзить ее взглядом. Казалось, что сейчас в том месте, куда направлено мое зрение, образуется дыра, но ничего не происходило. Белым бело, как зимой во время лютой метели. «Ладно, так уж и быть, помогу», — сказал мэтр Скворцов и прикоснулся пальцем к моему виску. И я увидел. Глава 9.9. Мир вокруг разом преобразился. Мы стояли на широкой поляне, окруженной густым лесом. Под ногами стлалась высокая, пышная трава, словно здесь всегда было в изобилии тепла и влаги. Солнечный свет, пробиваясь сквозь кроны, заливал поляну, высвечивая каждый стебелек. Зеленое, живое, настоящее. Это видение было таким ярким и насыщенным, что казалось нереальным. Я любовался всей этой живописной картиной, широко распахнув глаза. И только когда мой взгляд скользнул к центру поляны, я заметил ее, руну. Огромный конусовидный валун высотой не меньше 3 человеческих ростов. Он парил в воздухе, острием направленный вниз, хотя по всем законам физики должно было быть наоборот. Его центр тяжести был явно смещен, и даже если бы он висел в неустойчивом равновесии, любой порыв ветра просто обязан был его опрокинуть. «Красиво, правда?» — спросил меня Скворцов, явно видя, как я с изумлением взираю на пейзаж. «Да», — протянул я бездумно, не в силах оторвать взгляды от камня, на котором были высечены символы. Огромное множество. Они сплетались в неведомые узоры и покрывали всю поверхность валуна. Большие, средние, маленькие, длинные, короткие, едва заметные и так глубоко вырезанные, что буквально зияли темными провалами. Я ощутил, как кончик пальца Скворцова отсоединился от моего виска, и видение рассеялось. Меня рывком дернуло вверх, мир смазался в вертикальном движении. Это длилось меньше секунды, но когда я открыл глаза, мы уже стояли на площади. Легкие настойчиво требовали воздуха, и я не мог им отказать. Я сделал глубокий вдох, словно после долгого нырка. Сердце бешено колотилось, чуть не разрывая грудную клетку. Для меня это короткое путешествие с метаниями черт знает куда и обратно прошло мучительно. Я чувствовал себя выжатым лимоном, ноги слегка дрожали, тело покрылось пленкой липкого пота, а в голове царил туман. Зато рунный маг Скворцов, казалось, не испытывал никаких трудностей. Он продолжал наблюдать, как на подиуме натягивают велюровые канаты, создавая ограждение, и устанавливают кафедру, с которой будет вещать монарх. «Урок первый», — продекламировал Скворцов. «Научись зрить. Домашнее задание таково. Доберись до этой поляны и прикоснись к руне». Я хотел было спросить, как я могу попасть на это самое место, если даже не знаю, где географически оно находится, но мозг сообразил быстрее, чем язык. Хотя рот я уже открыть успел. С тем же успехом закрыл его. Скворцов хмыкнул. «Молодец, соображаешь». Он понаставнически похлопал меня по плечу. «Впереди еще много работы, молодой человек. Ты смог управлять огненным шаром, потому что твоя воля нашла слово, способное нарушать законы физики. Но спонтанность – опасный инструмент для мага. Бесконтрольная спонтанность принесла много бед на заре зарождения рун, потому что маги не умели себя контролировать. Количество людей на площади стремительно росло. Наверное, потому, что на ней уже появился монарх Алексей Петрович». Скворцов в последний раз похлопал меня по плечу и двинулся прочь. «На сегодня урок окончен. Научись зрить. Захоти. Найди слово. Подбери ключ. И доберись до руны. Затем возвращайся ко мне». И снова вопросов оставалось больше, чем ответов. Почему нельзя было порекомендовать какие-то дыхательные гимнастики, например, медитации разные, может быть, не я же ученый рунный маг, который несколько сотен лет во всем этом разбирается. Можно было уже и разработать какое-то методическое пособие или пошаговую инструкцию для самых юных магов. Хотел было сказать, что у нас в инженерном деле все просто, но осекся. Нет, просто никогда не было. Рассчитаешь нагрузки, подберешь комплектующие, а потом раз, и лопнула балка в самом неожиданном месте, потому что допустил упрощение в расчете или пренебрег вторым знаком после запятой. Наверное, и в магии также. Ладно, пускай это задание будет для меня, как таблица умножения. Нужно начинать с азов. Раз мэтр дал такое задание, значит, оно должно быть простым, Нужно будет просто уделить время и провести соответствующие практические опыты. Я подошел к тому месту, где стоял монарх со своей свитой. Алексей Петрович нарядился в праздничный камзол красного цвета, поверх которого был надет жилет с тканью под золотой фасон. Весь его вид буквально говорил о торжественности предстоящего момента. Завидев меня, стражники тут же сделали шаг вперед, но монарх остановил их движением руки. «Рад вас видеть, барон», — обратился ко мне монарх. «Ваше Величество», — ответил я, сделав аккуратный кивок головой. «Как ваше здоровье? Думаю, если бы не ваша смелость и находчивость, то были бы гораздо хуже», — громко отозвался государь, перекрикивая толпу. «Я делал то, что должен», — ответил я ему. «Прошу вас», — он указал рукой на возведенную плотниками площадку, скорее напоминавшую мне ринг, из-за того, что три стороны были ограждены канатами. Я последовал указу монарха и поднялся по ступенькам, после чего осмотрелся. Алексей Петрович следовал за мной, после чего подошел к кафедре, с которой явно собирался произносить речь. Не сказать, что на площади собрались люди со всего города, но подобные заявления, судя по всему, не имели частый характер, поэтому народ собирался просто поглазеть на своего правителя и послушать, что он говорил. Обождав несколько минут, монарх начал свой монолог. Речь была пламенной и полной разномастных эпитетов и метафор. Монарх ругал войско Романовичей, называл их варварами, стращал своих подданных о том, что могло с ними случиться, если бы не я. Я стоял, как неприкаянный, выслушивая эту речь и просто смотрел на толпу людей. По их лицам я мог считывать настроение от каждого слова монарха. Они вскидывали брови, охали, открывали рты и прикрывали ладонями. Женщины ойкали и шептались, мужчины сжимали кулаки и играли желваками, когда речь шла о противостоянии со вражеской армией и о возможных последствиях. Но когда монарх указал руками на меня, стало слегка не по себе. Больше сотен пар глаз уставились в мою сторону, словно на небожителя. Нет, выступать перед публикой не было в новинку, но каждый раз легкое волнение накатывало и держало до того момента, пока я не начинал говорить. Сейчас же мне предстояло только слушать и наблюдать. «Этот человек», — говорил Алексей Петрович, — «спас наш город. Своими поступками он защитил Великий Новгород не только от грабежа и кровопролития, но и предотвратил осаду. Я не постесняюсь заявить, что только человек великого ума мог решить задачу со сломанными воротами, ведь у нас не осталось ни одного мастера, способного их починить». Пафос лился через край. Каждое слово царя было наполнено эмоциями, которые вызывали подданных трепет и настороженность. Они продолжали взирать на меня, сначала безразлично, потом с интересом, а теперь мне тяжело было понять эти взгляды. Они смотрели на меня, как и на монарха, как на что-то более высшее. Странное чувство, потому что я себя таковым не считал. И если я хочу, чтобы мои будущие люди меня уважали, они должны понимать, что я не над ними, а с ними вместе. Я всегда считал, продолжал монарх, что искоренение науки – это глупость, что три имперских столпа – лживы. «Вы слышите меня, народ Великого Новгорода?» – крикнул он с трибуны. «Да», – отозвались поданные, уверенно, четко, громко. «Три столпа – ложь. Я скажу, что истина. Ни знание, ни сила. Свобода – это не рабство. Война – это не мир. Все это представление мне напоминало либо мессу в церкви, где проповедник выдвигает свои новые идеи за истины, либо скандирование революционеров с броневика. Но только один вопрос сейчас висел в моей голове. Кто из бывшего круга приближенных к императору додумался перед сном ему подсунуть 1984 и с каким умыслом? С этого дня, продолжал зычно вещать монарх, подняв пергамент с царской подписью внизу. На кафедре возле него горела свеча и был виден сургуч. «В нашем государстве я отменяю императорский указ». Народ охнул. Эта фраза стрельнула в небо, словно раскат грома, поразив жителей. Ну хоть с ног не попадали. Вместе с тем я объявляю, что все обвинения в сторону Александра Ивановича Кулибина сняты. Его совесть перед государством чиста. Отныне он именуется, как барон Александр Иванович Кулибин, владеющий землями в Хмарском. Шепот, который поднялся на улице при упоминании Хмарского, мне не понравился. Там творилось явно что-то недоброе, судя по тому, как реагировал народ. Либо там не было людей так давно, что слухи и догадки о происходящем превысили все допустимые границы разумного. Что ж, не так страшен черт, как его обычно малюют. Монарх положил пергамент с указом на кафедру перед собой, расплавил сургуч, уложив его на самый край, после чего придавил царской металлической печаткой, оставляя оттиск. «Подойди ко мне, барон Кулибин». Я сделал несколько шагов в сторону монарха. Он держал в руках свой собственный указ, глядя на меня. «Поздравляю», — сказал он и протянул левой рукой мне пергамент, а правую вытянул для очень знакомого мне жеста из прошлого. Я с благодарностью принял бумагу, сжав кисть монарха в рукопожатии. Я бросил беглый взгляд на документ. Неестественно красивым каллиграфическим почерком на пергаменте было сказано: «Указ его царского величества, всея земли великого Новгорода самодержца». Я, Долгоруков Алексей Петрович, царь и самодержец всей земли Великоновгородской, царь великого Новгорода и окружающих земель, властелин вод и лесов, хранитель веры и справедливости, объявляю всем моим верным подданным, во всех уголках царства Великоновгородского, нам хорошо известны достижения и заслуги мужа, чье имя отныне войдет в историю нашего царства как пример выдающегося ума и таланта. Мы видим, как своими руками и изобретениями он предотвратил беду и сохранил нашу землю, что способствует ее процветанию и честно служит на благо царства и царя. Постановляю, в знак нашего царского признания и благодарности за выдающийся вклад в развитие нашего государства, присвоить Кулибину Александру Ивановичу дворянский титул барона. Отныне и навсегда он будет именоваться бароном Кулибиным, и мы желаем, чтобы он носил это звание с честью. Также распоряжаюсь пожаловать барону Кулибину звание первого инженера, что дает ему право подавать в царскую канцелярию предложения по развитию, улучшению и обустройству государства с научной и технической точки зрения. Для обеспечения его достойного положения и возможности продолжить свою работу на благо всего царства, мы жалуем барону Кулибину земли в Хмарском уделе, что расположены вдоль реки Волхов со всеми прилежащими угодьями, пашнями, лесами, лугами и поселениями, которые отныне будут находиться под его управлением. Приказываю всем без исключения, от мала до велика, оказывать барону Кулибину должное уважение и всяческую помощь во всех его начинаниях, помня, что они направлены на процветание и укрепление нашего государства. Настоящий указ вступает в силу с момента его оглашения. Повелеваю исполнить его в точности, не нарушая ни единого пункта. Выдан в Великом Новгороде 12 дня месяца августа года 2501 от сотворения мира по старому календарю, али 201 года после рунических войн по новому. В правом нижнем углу указа стояла печать, дата и подпись, все в точности как на классических документах моей эпохи. Что-то менялось, а что-то оставалось неизменным даже спустя почти 5 столетий. Служу вашему величеству, на благо общества и царства Великоновгородского, провозгласил я, поддаваясь общей атмосфере. Народ ликовал, мужчины вскидывали в воздух соломенные шляпы, женщины, чепчики, у кого они были. Гул голосов заполнил всю центральную площадь. «В связи с этим сегодня я объявляю выходной», — воскликнул монарх. «Гуляйте, отдыхайте». Восторженные возгласы раздались еще громче, и тут же где-то рядом заиграли гусли и рожки, отчего я невольно вздрогнул. Удивительно, но все это время народный ансамбль прятался в гуще толпы. «Пойдем», — сказал Алексей Петрович. «Повозки уже должны были загрузить припасами на первое время. Вместе с тобой отправятся крестьяне, которые перейдут под твое управление и, соответственно, обеспечение». «Отлично. Мало того, что мне нужно заниматься восстановлением старой руины, так еще и придется искать способ прокормить, обуть и одеть подданных. Об этом у меня еще не болело», — пронеслась усталая мысль. «Я попросил дворецкого подобрать подходящих для твоих задач людей. Но, извини, кузнеца мы тебе отдать не можем. Эта новость меня огорчила». «Подождите, почему? Городу нужен кузнец, ты же понимаешь», — сказал монарх, спускаясь вместе со мной с помоста. Народ шумел, пел песни и плясал под звуки народных инструментов. «Ваше Величество», — запротестовал я, потому что без Михалыча уезжать не собирался. Он стал для меня самым близким человеком в этом городе, можно сказать, заменил отца. Насколько я успел заметить, в городе есть и другие умельцы, способные удовлетворить потребности города, не такого уровня, как Андрей Михайлович, барон, увы. Но я не собирался отступать. Уезжать без Андрея Михайловича я категорически отказывался. «Ваше Величество, я готов гарантировать, что мы будем обеспечивать город всем необходимым даже из Хмарского. Нужно лишь наладить систему приема заказов, чтобы мы могли их выполнять. Сколько вы сказали до моего поместья? 2 часа езды, это пустяки. Нужные инструменты все равно должны изготавливаться партиями для оптимизации затрат, поверьте мне, а подковы для лошадей их и подмастерье может сделать. Царь Алексей Петрович хмыкнул, а затем рассмеялся. Есть в тебе упорство, барон, произнес он, погрозив мне пальцем. Палец в рот не клади. Да, я пожал плечами. Не мог я уехать без Андрея Михайловича. Это было бы сродни предательству. Ладно, воскликнул монарх, перекрикивая гул празднества. Так уж и быть, но учти, я делаю это только из уважения и благодарности. Благодарю, тут же отозвался я и слегка поклонился. Я этого не забуду. Но чтоб разработал план поставок, и нужные городу инструменты поступали в срок, я поручу дворецкому это проконтролировать. Будет исполнено, ваше величество, чуть ли не отчеканил я. Хорошо, ответил монарх, кажется, мы пришли. И в самом деле, мы подошли к конюшням, где уже стояли 2 повозки с вещами и 5 телег с людьми. Обычные крестьяне, хотя и выглядели они очень просто, я бы даже сказал, слишком, не чита тем горожанам, что были на площади. Их взгляды меня насторожили. Женщины отводили глаза, а мужчины косились из-под лобья, словно загнанные звери. Почему они выглядят как немытые рабы в лохмотьях вместо одежды, еще предстояло выяснить. Но сейчас не время выяснять отношения с монархом. Нужно забрать Михалыча и добраться до поместья. Я могу сходить за Андреем Михайловичем? Спросил я. Он будет через 10 минут, отозвался монарх, внимательно слушая своего слугу, который отчитывался о проделанной работе с повозками и грузом. Из его слов я понял, что он по пунктам докладывает, что было загружено из провизии, какие семьи закреплены за новоиспеченным бароном Кулибиным. «Отлично», — ответил царь после непозволительно длинного перечисления. «Даже я со своим прокачанным мозгом к концу списка стал забывать первые позиции. О, а вот и Андрей Михайлович, ваше величество», — отозвался кузнец. «Саша», — воскликнул он, заметив меня, — и бросился с распростертыми объятиями. «Я же говорил», — ответил я ему радостно, хлопая по спине. «Все будет в порядке, Михалыч, а ты мне, дурак-дурак». Старый кузнец ничего не ответил, просто держал меня за плечи, глядя в глаза. «Уезжаешь?» — спросил он. «Да», — сказал я. «Что ж», — произнес он после короткой паузы. Ком в горле мешал ему говорить. Я заметил, как заходил его кадык. Он пытался подобрать слова. Михалыч было открыл рот. «И ты вместе со мной», не дал я ему договорить. «Что?» – удивленно спросил он, затем перевел взгляд на государя, который лишь улыбнулся и пожал плечами. «Ну», – сказал монарх в добрый путь. «А вещи?» – заволновался Андрей Михайлович. «Вещи-то надо, все уже здесь. А если чего не будет хватать, то завтра-послезавтра вернемся и заберем. А кузня?» – не успокаивался он. «В Хмарском, насколько мне известно, была кузня», — попытался его успокоить царь. «Где?» — переполошился кузнец. «В Хмарском», — повторил я за Алексеем Петровичем. «Господь милосердный, невесть почему Михалыч коротко перекрестился». «Ладно», — сказал он, вздохнув, — «надо значит надо». Мы забрались на козлы рядом с кучерами. Вокруг нас снова собирался народ с музыкальными инструментами. Скрипнули колеса, и повозки одна за другой двинулись к главным воротам, которые уже успели поднять. Вся процессия растянулась и провожала нас до самого выезда, пока последняя телега не выехала за мост и не встала на тракт. Караван выровнялся. Нагруженные повозки скрипели и покачивались, медленно убаюкивая и, наверное, поэтому ехали в тишине. Какое-то время мы двигались по пустынной равнине, пока не подъехали к молодому сосновому лесу, где воздух мгновенно наполнился приятным ароматом смолы и свежести. Не скажу, что в городе было так же душно, как в старые времена, когда все вокруг было переполнено гарью, копотью и смогом, но отсутствие вменяемой канализации делало свое грязное дело. Пейзажи сменялись один за другим. Равнина, лес, дикое цветочное поле с красными маками, о красоте которого хоть легенды слагай. А затем мы стали подъезжать к поместью. Уже издали у меня в душе закралось чувство легкой тревоги. И чем ближе мы подъезжали, тем больше хмурились мои брови. Когда колеса каравана въехали на территорию поместья и остановились, когда я увидел дом, в котором мне и всем моим людям предстояло жить, я тяжело вздохнул. Да поможет нам Бог. Глава 10. За покосившимися воротами и обвалившейся крышей виднелось нечто большее, чем просто ветхость. Сама дорога, ведущая к усадьбе, давно сдалась бурьяну, превратившись в узкую, едва различимую тропу, словно природа всеми силами пыталась скрыть следы былой человеческой деятельности. Лишь местами виднелись едва различимые следы колес от давным-давно ездивших повозок. По обе стороны от тропы тянулись старые сады, представляющие собой хаотичное нагромождение одичавших деревьев и кустарников. Сквозь их сплетение нагло пробивались сорняки и крапива, распространяя в воздухе горьковатый, терпкий аромат. Забытые яблони, скрученные от старости, клонили ветви к земле, увешанные почерневшими гнилушками. Подгнившие плоды испускали сладкий запах увядания, смешиваясь с ароматом прелой листвы. В тишине, нарушаемой лишь жужжанием назойливых мух и редким карканьем ворон, слышался слабый шорох сухих листьев и потрескивание веток под порывами ветра. Сам господский дом, когда-то, несомненно, величественное строение, теперь стоял, словно израненный зверь. Стены, ранее выбеленные, покрылись серыми потеками и мхом. Часть оконных рам прогнила, и сквозь пустые проемы гулял холодный ветер, принося с собой запах сырой земли и прелой листвы. Уцелевшие наличники, украшенные искусной резьбой, покрылись пылью и сколами. На некогда алой черепице крыши зияли огромные проплешины, сквозь которые просматривалось серое небо. Позади дома, среди одичавшего парка, виднелись искривленные крестьянские домики, обросшие бурьяном. Большинство из них стояли с почерневшими от времени бревнами, с провалившимися крышами и пустыми глазницами окон, без дверей и ставней. Казалось, что жизнь покинула это место много лет назад, оставив лишь отголоски прошлого. Деревянные колодцы, стоявшие во дворах, напоминали о былом достатке, но сейчас представляли собой лишь глубокие, затянутые тиной ямы. Во дворах, где когда-то бегали дети и суетились хозяйки, разрастались сорняки. Все было словно погружено в оцепенение, из которого доселе не было пробуждения, и казалось, что запустение сковало поместье в своих объятиях на долгие годы. Проведя поверхностный осмотр, я решил, что первым делом нужно познакомиться со своими людьми, которых мне отдали в подчинение. 5 телег, 10 семей. Они сгрудились на центральной площади у входа в господский дом, возле наполовину разрушенного и высохшего фонтана, украшенного каменной горгульей с отбитой головой. Тюк за тюком люди снимали с повозок свое нехитрое имущество, как свое, так и мое. Без лишних слов я подошел к одной из телег и стал ее разгружать. Развязав тесемки, я откинул брезент, который укрывал груз и защищал от пыли или возможного дождя. Взяв один из вещмешков, я перекинул его через плечо и стянул, после чего понес к фонтану, где и стал все упорядоченно размещать. Люди косились на меня, словно на прокаженного, будто я пришел из другого мира, а мне была неясна их реакция. Краем глаза я заметил, как одна из женщин, крайне бледная и истощенная, будто недавно оправилась от тяжелой болезни, уронила мешок, в котором явно было что-то хрупкое, возможно, стеклянное. С неприятным звуком разбиваемой посуды он упал на землю. В воздухе повисла напряженная тишина. Все вперили взгляды на бедную женщину, которой, очевидно, не хватало сил даже стоять на ногах, не то что разгружать повозку. Ну, дворецкий удружил. Когда на днях поеду в город, найду его и задам пару вопросов. Саша, обратился ко мне Михайлович, но я проигнорировал его. Я направился к женщине, чтобы помочь поднять мешок и взглянуть на содержимое. Если что-то уцелело, то можно будет отложить в сторону, а осколки, ибо иначе это не назовешь, сложить отдельно и вывести на свалку. Наперерез мне кинулся мужчина, упав на колени и прислонившись почти лбом к земле. «Не гневайтесь, барин», — запричитал он на местный манер. «Прошу, не бейте. Хворала моя непутевая, еле с того света вытянули». Через каждое слово он почти бился челом о землю, а я не понимал, что происходит. Я присел на корточки и положил ему руку на плечо. Мужчина средних лет, возможно, чуть ближе к 40 годам. Худощавый, чумазый, темные сальные волосы, кожа загорелая явно от постоянной работы в поле. Он вздрогнул, когда я коснулся его, словно зверь, познавший лишь побои. «Как тебя зовут?» – спросил я самым спокойным голосом. «В. Василь», – ответил мужчина, заикаясь, и поднял голову. Серые, почти бесцветные глаза. Я видел в них отражение своего лица. Я встал и протянул ему руку. «Поднимайся». Василь смотрел на меня с непониманием, как я 3 минуты назад на них. Потом его взгляд опустился на мою протянутую ладонь, отчего редкие брови крестьянина поднялись еще выше. «Вставай», — повторил я и слегка покачал рукой, намекая, чтобы он за нее взялся. Василь протянул дрожащую руку. Осторожно, словно боялся обжечься, он коснулся моей ладони, а затем ухватился за нее всеми пятью пальцами. Несмотря на свою внешнюю слабость и изможденность, хватка у него оказалась железной. Я дернул Василия на себя, помогая подняться с земли, после чего стряхнул с его плеча пыль и песок, что налипли, пока он кланялся. «Слушайте», — сказал я строго, — «здесь никто никого бить не собирается». «Ясно?» «Да, господин барон», — робко ответил Василь, переминаясь с ноги на ногу. Я окинул взглядом застывших людей, смотревших на нас с испугом. Супруга Василия тем временем осела на землю, прислонившись плечом к телеге, побледневшая до воскового оттенка. «Помогите ей», — скомандовал я женщинам, стоявшим возле нее. «Дайте воды, пусть не берется ни за что тяжелое, а лучше отведите отдохнуть». Я повернулся к Василию. «Что с ней?» Мужчина замялся, словно ему было неловко говорить со мной или выносить семейные тайны на публику. «Не знаю, ваше благородие». Долго болела, постоянно кашляла и жаловалась на боль в груди. Горела от температуры денно и ночно. Наша бабка-знахарка ей какие-то припарки прикладывала и отвары всякие пить заставляла, пока эта гадость из нее не вышла. «Ясно». Подхватила бронхит из-за ослабленной иммунной системы, который перешел в пневмонию и начал губить женщину. «Когда разберусь со своей головой, нужно будет поискать старые медицинские книги и узнать о добыче пенициллина. Но до этого еще очень далеко». Я кивнул Василию и похлопал по плечу. «Главное, что она жива, верно?» Он активно закивал головой. «Да, барин, правду говорите». «Конечно, главное». «Вот и хорошо. Ступай, разгружайте телеги, мы с Михайловичем эту закончим. И посмотри, что там в мешке было. Все, что целое, оставь, а если в труху, то выкинь». Он низко поклонился и стал пятиться к своим соплеменникам. «Спасибо», — повторял он многократно. «Спасибо, спасибо, спасибо». Я повернулся и подошел к повозке, с которой успел снять только один мешок и осмотрел. В голове снова возникла неприятная боль, сводящая с ума. Я взялся рукой за борт и удержал равновесие на всякий случай, вдруг ноги подкосятся. Но обошлось. «Андрей Михайлович был тут как тут. Ты в порядке, Саш?» «Да», — отозвался я. «Все нормально. Поможешь разгрузить?» Он молча кивнул, взявшись обеими руками за края мешка. Я взялся за противоположные и на счет раз-два мы стянули его на землю. Судя по сыпучести, это была какая-то крупа, наверное, съедобная, а не на посадку. «Михалыч», — обратился я к кузнецу вполголоса, — «объясни мне их поведение». Кузнец, обтерев руки о штаны, посмотрел на меня и проследил за взглядом. Крестьяне, как и раньше, выглядели настороженно и угрюмо. Смотрели на нас, словно мы и вправду прибыли с другой планеты, или из темного леса. Я не особо разбирался в их мыслях, поэтому даже не пытался вникать в причины такого поведения. Хотя, так как нам жить вместе, то придется залезть в душу к каждому и выяснить, что за скелеты спрятаны в их шкафах. «С непривычки, наверное», — ответил Михалыч. «Привыкнут. Для нашего человека покидать стены защищенного города не самое частое явление, знаешь ли, да и вообще удаляться от столицы. Понимаю, но человек такое существо, что ко всему привыкнуть может, к смене обстановки в том числе. Но неужто так по городу убиваются?»